аудиозаписи. Часть 9. Начало транскрипта. Аудиозапись 175. Дата 28 июня 2019 года. Время 13:44. Качество записи хорошее. Люси уйму всего прочитала про шпионов Второй мировой. А я пересмотрел все фильмы и документалки. И тогда мы вдвоем придумали теорию. Эдит Вайфорд и ее муженек были разведчиками союзных войск. С помощью ее книг они передавали послания между Ми-6 и агентами в полях, нелегалами, под таким глубоким прикрытием, что безопасных каналов связи с ними было крайне мало. Затем, в определенный момент, все пошло не так. Люси на своем ноутбуке показала мне совместные фотографии Твайфордов с бокалами вина на вечеринке в саду. Или вот другая фотография. На этот раз вечером. Люси читает подпись. Церемония открытия. Театр Пикадилли. 2 июля 1941. Она увеличивает масштаб, пока застывшие лица не сливаются в пятно. «Стив, смотрите!» — вскрикивает она. «Ноуэлл Кауарт!» «Вот и доказательства, разве нет?» Глаза у нее снова просияли. «Серьезный тип. Как боксер-тяжеловес, с которым лучше не связываться». Люси замечает, что он был разведчиком, но не стеснялся быть у всех на виду, колесил по Европе, выступая с какими-то речами. И, судя по внешнему виду, дымил, как паровоз. Она спускается вниз на еще одно фото. Снова Эдит на ступеньках у здания. Ее муженек идет следом, спиной к камере. Она обернулась, рукой прикрыв глаза. Как будто ищет, где же он. Скажете, самая обыкновенная фотография. Только я узнаю это здание. Не так давно сам там был. Вот на этих ступеньках, где все и происходит. Особенное место. Ни на что не похожее. Как по мне, выглядит старомодным, но Люси возражает. Говорит, это неоклассицизмус, как банк Мартинс. Это UCL, отвечаю. Ездил туда пару недель назад, чтобы побеседовать с экспертом по Эдит Твайфорд. «Не может быть!» — поражается она. «Еще как может!» — возражаю. Но от нее тоже никакого толку. Люси хлопает глазами. Вижу, как напряженно она о чем-то размышляет. «Университетский колледж Лондона использовался в качестве секретной базы разведки», — говорит. Все еще в раздумьях. «Студентов отправили в освояси и завезли туда сотрудников спецслужб». «Откуда ты это знаешь?» — спрашиваю. «Потому что я там училась, Стив. История изящных искусств в школе Слейд. И я знаю, как нам раздобыть больше информации». Мы снова здесь, напротив UCL. С другого входа только, тут потише. Отсюда не такое уж оно особенное и необычное. Вокруг вьются изящно разодетые пастрелята. Тут прям все любят пестрые шляпы. Люси сделала несколько звонков и теперь собирается внутрь, чтобы поговорить с каким-то своим знакомым. Включу-ка я лучше эту штуку. Аудиозапись 176. Дата 28 июня 2019 года. Время 14:01. Качество записи хорошее. «Включите-ка эту штуку, пожалуйста». «Она включена. Только не забирай ее, если...» «Нет, я возьму. Мой телефон не помещается во внутреннем кармане. Слишком большой. А этот, напротив, такой тонкий и незаметный. Ух ты! Да это же iPhone 4! помню такие. Это телефон моего сына. Я не хочу, чтобы... Я буду с ним аккуратно, Стив. Вот, смотрите, все надежно спрятано, и можно тайно записать наш разговор с профессором Скоттом. Мы так давно с ним не виделись. Подождите здесь и пожелайте мне удачи. Да, да. Только недолго. Спустя 2 минуты 31 секунду. Профессор Скотт, здравствуйте. Шум на заднем фоне. Лайла... Лайла, заходите. Моя дверь всегда открыта для бывших студентов. Шум на заднем фоне. Ну что, как здоровье? Я работаю в библиотеке. О, ясно. Но я стараюсь извлечь максимальную пользу из этой работы. Вот, кстати, почему я здесь. Чаю? Да, спасибо. Чем могу помочь? Попечительский совет заказал серию инсталляций. Печенье не надо, спасибо. Чтобы отметить работу деятелей искусств в области разведки и контрразведки во время Второй мировой войны. Как интересно! Особенно тех, кто принадлежал к миру литературы. Грэм Грин, Роальд Даль. Конечно. Йен Флеминг, Ноуэл Коуарт. Само собой. А помню, как вы рассказывали нам об университетском колледже и его роли в войне. Вот любопытно. Известно ли вам что-нибудь об этом? Можно взглянуть поближе? Не узнаю, кто это. Эдит Твайфорд и Эдвард Барнс. Год 1942. Что ж, в то время здесь базировалась Ми-6. И это определенно ступеньки перед корпусом Уилкинс. Думаете, Эдит Твайфорд была разведчицей? Эдит Твайфорд – это слащавая детская писательница, которую все презирают? Подозреваю, что да, профессор. Ну, я никогда... Я хотела бы выяснить, упоминал ли ее в своих дневниках ваш отец. Откуда вы знаете про моего отца? Вы сами мне рассказывали. Я не рассказывал. Я... Мало кто об этом слышал. Нет никаких дневников. Нет. Есть, профессор. Вы рассказали мне о них и даже показали папку. Вон на той полке. В этой самой комнате. Когда? Помните вечеринку по случаю открытия вашей ретроспективы, посвященной Гвен Джон? Примечание. Гвендолин Мэри Джон. Валлийская художница второй половины XIX века. Нет? Вот здесь, в школе Слейт. В конце 2010-го. При спонсорстве одной очень щедрой пивоваренной компании. Как сейчас помню. Ах, я... Припоминаю, это было в самом начале. Около 12 мы с вами мило болтали о гендерной идентичности в валлийском искусстве. И незаметно перешли к другим самым разнообразным темам. Криптозоология, малое судостроительство Великобритании и, наконец, история вашей жизни. Мне только... Затем вы слезно рассказывали о своем отце, который посвящал себя работе на правительство и никогда не занимался вами в творческом смысле. Вы, очевидно, боялись, что дистанция, которую он держал между вами, помешает вам должным образом позаботиться о нем в последние годы его жизни. В конце вечера, когда в здании оставались уже только мы с вами, вы предложили мне увеличить шансы на самый высокий балл, если я... Я прошу прощения. Это было отвратительно. Я был неправ. То был прелюбопытный разговор. Тогда я не понимала, как много он будет для меня значить все эти годы спустя. Никому об этом и не следует знать, тем более если вы... Уделите немного времени и поможете мне с этим делом. Чем я могу помочь? Вы упомянули, что ваш отец хранил записи дневника о времени, проведенном здесь, пока шла война, а после его смерти записи перешли к вам. Интересно, фигурирует ли в них Эдит Твайфорд или ее муж? Чтобы мне точно выделили деньги на инсталляцию, нужны доказательства, что она работала на Ми-6. Он вел дневник, но сохранилось очень мало. Какие-то фрагменты. Обрывки того, что он по недосмотру забыл уничтожить в конце войны. Я пытался извлечь хоть что-то осмысленное. Я хотел выяснить. Подождите здесь, Лайла, хорошо? Спустя 4 минуты 14 секунд. Шум на заднем фоне. Спустя 9 минут 37 секунд. Вот. Это все, что осталось от его записей. Сильно сомневаюсь, что где-то там упоминается Эдит Твайфорд, но можете сами взглянуть. Связанным этот текст не назовешь. Спасибо. Если вы не возражаете... Смотрите, не торопясь. Спустя 19 минут 1 секунду. Вот мы здесь, Хортоны. Хортоны 2 часа дня. Безутешные после берлинского провала. Но есть план, как спасти рыбу. Отчаянный и осуществимый. У них получится. Без сомнений. Спустя 1 минута 8 секунд. Профессор Скотт, спасибо. Я нашла все, что нужно. И мы в расчете? Ах да, мы... Вступает голос 4. Стойте! Что? Шум на заднем фоне. Спустя 27 секунд. Шум на заднем фоне. Голос 4. Будем. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 177. Дата 28 июня 2019 года. Время 15:06. Качество записи среднее. Стив. Стив, где вы? Шум на заднем фоне. Ну, конечно. Ваш телефон же у меня, да? Стив. Спустя 2 минуты 13 секунд. Эй, маленький карамельный латте, пожалуйста. Здесь или с собой? С собой, пожалуйста. Только мой друг стоял снаружи. Шум на заднем фоне. Ваша сдача. Простите, что вы сказали? Меня друг ждал снаружи, но ушел. Вы никого не видели? Шум на заднем фоне. Как он или она выглядит? Слегка за 50, невысокий, в хорошем костюме с галстуком. Ждал снаружи, прямо здесь или у входа в Слейт. Здесь кто-то стоял. Потом подошли еще двое, и они стали разговаривать. Потом они вместе ушли. Это вы про них спрашивали? Нет, у меня его телефон. Телефон его сына. Он никуда без него не ходит. Как они выглядели? Мужчины, женщины? Ну, я считаю, что гендерная принадлежность – устаревший конструкт. Каждый индивид находит свое собственное место на спектре идентичностей, которые включают в себя гендер, но не определяются им. Ваш латте. Спасибо. По всей видимости, тот человек идентифицировал себя как мужчина. Надеюсь, вы найдете их. Шум на заднем фоне. Спустя 3 минуты 24 секунды. Ах, Стив, куда же вы подевались? Шум на заднем фоне. Эй, поосторожней! Простите. Шум на заднем фоне. Нет, здесь тоже нет. Стив, ну зачем вы так со мной? Шум на заднем фоне. Люси! Люси! Где вы? Я думала, я... Боже, что случилось? Упал. Пришлось идти в сортир на заправке, чтобы отмыться. Где телефон сына? Дай его мне. Вот он. Запись еще идет, насколько я... Аудиозапись 178. Дата 28 июня 2019 года. Время 15:27. Качество записи хорошее. Все в порядке? Моя встреча с профессором записалась? Да, да, возможно. Спасибо за кофе. Должен тебе... Ох, нихуя, целых 3 фунта 75. Стив, вы с кем-то говорили, пока меня не было? Нет, я упал, так что... И потом пошли чиститься в туалет. На какой заправке? Той, с которой мы приехали. Юстон Сквер. Ладно, хотя бы вы не ранены. Все в порядке. Как ваш бывший учитель? Лучше не бывает. Неисправимый старый выпивоха с дырявой памятью. На последнем курсе подкатывал к моей подруге Лайле, и я заставила его поверить, что я — это она. Он рассказывал нам, как во время войны военная разведка реквизировала колледж для собственных нужд. У него отец здесь работал. Когда он дошел до кондиции, то заговорил о фрагментах из дневника, которые достались ему в наследство, и о том, каким бы ценным был полный дневник. Я уговорила его мне показать. «Стив, там кое-что есть». «Я сфотографировала». «Ну, он прямо не запрещал. Взгляните». «Прочти лучше ты, а то мои очки». «Хортоны 2 часа дня. Безутешны после берлинского провала. Но есть план спасти рыбу. Дерзновенный и осуществимый. У них получится, без сомнений». «Хортоны?» «Фамилия детей из супершестерки». «Дерзновенный». «Дерзновенный. Значит, смелый, отважный. Эта запись в дневнике доказывает, что отец профессора Скотта был куратором Эдит Твайфорд в МИ-6. Теперь взгляните, что он говорит. Он с ними встречается. Они безутешны. Берлинский провал, потому что во время поездки в Берлин их прикрытие развалилось. Что если майор Абвера... Дешифратор, язык немецкий. Вернер Рихтер захватил Эдит и... или... Эдварда. Допросил их. Заставил раскрыть детали операции «Рыба». Заставил? Ну уж нет. Они разыграли сцену. Притворились, что их заебало начальство. Пели как птички. Будто они только и рады сдать своих. Двойные агенты. Тройные агенты. Может, они никогда и не прекращали работать на британцев? Своему куратору в Лондоне они рассказывали все, были безутешны, но у самих был план, как все устроить. Спасти рыбу, спасти золото. Никуда его не отправлять? Возможно, но это тогда не дерзновенно. К тому же стоит хоть немного изменить план, и немцы сразу поймут, кто выдал все британцам. Так что это за дерзновенный план, чтобы спасти рыбу? Спустя 22 секунды. Люси, ты не против еще кое с кем сегодня вечером встретиться? С кем? Розмари Уинтл. Так называемая эксперт по Эдит Твайфорд. Откуда вы ее знаете? Познакомился с ней в апреле. 25-го, если не ошибаюсь. Она никогда не упоминала код. Давайте. Аудиозапись 179. Дата 28 июня 2019 года. Время 16:43. Качество записи хорошее. Как хорошо, что телефон сына снова лежит в моем внутреннем кармане. Там ему и место. Застегну-ка куртку, так надежнее. Хотя, как показал сегодняшний день, надежнее, когда телефон у Люси, чем у меня. Она отправилась на задание переговорить с бывшим учителем. После того, как я, притворяясь иллюстратором детских книжек, заявил в издательстве, что последний раз видел столько книг, когда их сжигали в знак протеста в Бельмарше... Примечание. Британская тюрьма. На следующую встречу Люси решила пойти одна. Спустя 1 минуту 9 секунд. Блять, скоро придется рассказать Люси всю правду. Не знаю, лучше бы Нейту. Не потому, что я сексист, Максим, но потому, что у него самого есть сыновья. Спустя 59 секунд. Всегда знал, что это случится. Надеялся только не так скоро. События развиваются все быстрее, и развязка все ближе. Ну и хуй с ней. Идеального момента все равно не найти, так что... Спустя 47 секунд. Люси оставила меня ждать снаружи у входа в колледж, так что я встал у киоска с кофе, стараясь держаться подальше от изящных пострелят с козлиными бородками, смешными шляпами, розовыми волосами и дырявыми брюками. Вдруг за спиной слышу голос. «Смитти!» — шепчет. Этот голос пронзил меня насквозь, как осколок льда. Я сразу понял, кто это. Оборачиваюсь. Вот он, передо мной, средь бела дня. «Без паники!» — Смитти говорит. «Нам только поговорить». В этот момент, клянусь, внутри все замирает, как будто с улицы вмиг пропали все люди. Только холодный ветер, да нас трое. Спустя 28 секунд. Слишком быстро. Не все успел сделать. Еще нужно кое-что записать. О себе. О своей жизни. Ты и половины еще не слышала, Максим. Поэтому я побежал. Дал дёру по улице в сторону центральной дороги. Чем больше народу вокруг, тем меньше вероятность, что они это сделают. Правда в том, что ключ — это я. Порешат меня и никогда не узнают, к чему ведет кот Твайфорд. Но они знают, что я им фиг чего расскажу. Им придется заставить меня... А вот этого я боюсь больше всего на свете, потому что знаю, на что способны эти люди, когда сильно захотят. Видел их в действии. Я... Ну да, стоял в стороне и наблюдал, как они охаживают других. Я хочу объяснить. Вот почему мне пришлось сделать это с Колином. Сделать быстро... Спасти его от них. Люси все еще на телефоне. По работе болтает. Ну да. Это площадь у университета. Старые темные высокие дома нависают над нами. Жду Розмари Уинтл. Не отвожу глаз от входа. Лицо за лицом. Все, блядь, как под копирку. Как бы ее не пропустить. Так вот, рванув от университета, я почти успел добежать до центральной улицы. Но он хватает меня за пиджак, тащит вниз по ступенькам в какой-то подвал. Его молодой подельник спускается за нами, закрывает дверь, проверяет, никто ли нас не видел. Какой там нахуй? Правила жизни студента. Никто ничего не делает, даже и не надеялся на них. «Мы знаем, что оно у тебя!» Он аж плюется, пока говорит. Меня держат за горло, прижав к грязной старой двери. «Тебе скоро придется сделать свой ход. И только рыпнись!» «Я глаз не сомкну, — рычит он. По пятам за тобой идти буду. Оно принадлежит нам, не тебе, Смитти. Тебе оно не нужно». Не могу ему не ответить. Оно проклято. Ты кончишь как... Не могу выдавить слово. Мистраль. Мистраль. Кто-то идет. Без предупреждения он засаживает мне прямой в голову и я прихожу в себя уже лежа на ступеньках. Сколько я там пролежал? Люси. Люси будет меня искать. Телефон сына. Мне нужно вернуть телефон сына. Вы там в порядке? Какой-то изящный постреленок смотрит на меня сверху. Разноцветный шарф болтается на шее, как пара мудей. Да-да, выдавливаю я и карабкаюсь по ступенькам наверх. Дружище, я просто упал, говорю. Не парься за меня. Собираюсь силами и бегу обратно к киоску, чтобы встретиться с Люси и забрать телефон сына. Фух, блять. Она мило чирикает о своем бывшем учителе. Нашла какие-то отсылки к Твайфорту в дневнике, который его папаша вел во время войны. Вот она, как чувствовал. Пора выяснить, заговорит ли Розмари Уинтл на этот раз. Аудиозапись 180. Дата 28 июня 2019 года. Время 16:59. Качество записи хорошее. Эй, стойте! Миссис... миссис Уинтл! Я... Я вас помню. Кто же в конце концов... Мы знаем. Мы знаем, что Эдит Твайфорд была шпионкой. Двойным, тройным агентом. Во время Второй мировой войны. Понятно. А почему... Она прятала сообщение в своих книгах про супершестерку. Сообщение о чем? Об операции «Рыба». Тссс. Идите за мной. Аудиозапись 181. Дата 28 июня 2019 года. Время 17:07. Качество записи хорошее. Думаю, здесь вполне безопасно. Так вы... Вы правда пишете книгу? Нет, мисс. Так и думала. Вы подрались? Ничего страшного, это... Миссис Уинтл, мы оба без ума от кода Твайфорд и были бы просто счастливы узнать, что же это такое. Очень бы вам не советовала. Лучше бы вам отнестись к нему как к вычурной выдумке потерянного поколения, да и оставить это дело. Именно это я бы посоветовала, если б знала, что вы послушаете. Боюсь, что уже... Слишком поздно. Но ведь, будучи экспертом по Эдит Твайфорд, вы, конечно же... Я эксперт по детской литературе 20 века. Почему вы хотите сохранить это в тайне? У вас отбоя не будет от заказов на лекции. Вам нечего терять. Операция «Рыба» уже случилась. Я библиотекарь, и я знаю, какие темы интересны людям. Вы могли бы написать книгу об этом. Я не могу. Конечно, можете. Интриги и загадки войны под соусом теории заговора. Нет. Но почему нет? Потому что операция «Рыба» — это самая дерзновенная мистификация в поствоенную эпоху. Мистификация? Так значит, Национальный золотой резерв не был перевезен в Канаду? Вы можете себе представить, как перевезти столько золота... Через Атлантический океан. Даже в обычное время, не говоря уж про войну, которая велась на море. Нет. Единственной реальной вещью были матросские ларчики с замком в виде рыбы, которые изготовили в память о миссии. Сегодня, думаю, на аукционах их продают по сотне фунтов за штуку. Зачем Эдит спрятала в своих книгах отсылки на конвой? Чтобы убедить врага, что у него появилась возможность украсть золото Британии. Двойные агенты передали немецкой разведке только что изданный экземпляр «Шестерых на Золотом холме», сопроводив дезинформацией, что это послание от Ми-6 своим разведчикам, работающим под прикрытием в Рейхе. Как и планировалось, эту книгу сочли доказательством предстоящей миссии секретного конвоя. «Ба, тариф Бонавентуре». «Корабль Его Величества Батари и корабль Его Величества «Бонавентура». Эти подсказки сдобрили должными деталями, чтобы враг мог соотнести их со своими знаниями о британском флоте. Все для того, чтобы усилить достоверность. Какая замечательная история. Вы так думаете? Вы так и не задали самого главного и нужного вопроса. Ах, Стив, есть вопросы? Мисс, если враг думал, что у него есть возможность умыкнуть хуеву тучу золота, он в итоге попробовал это сделать? Миссис Уинтл, в банке Мартинс в Ливерпуле есть табличка в память об операции рыбы. В помещении под ней мы обнаружили изображение рыбы на стене. И вот эта же рыба появляется на здании в Рексуме, в котором раньше был банк. Только вот рыба в банке Мартинс закрашена свастикой. Говорите помедленнее и не кричите так. Простите, миссис Уинтл. Мы оба так сильно увлечены этим кодом. Во-первых, табличка в банке Мартинс – отличный прием для отвода глаз. Здание бывшего банка в Рексиме, ныне винный бар, если не ошибаюсь, было тайным местом встречи для нескольких избранных, которые знали о мистификации, но не более. Миссис Уинтл, а кто такой Вернер Риктар? Где вы слышали это имя? Нашел его документы в Раштонском тоннеле. Там, где еще есть изображение рыбы на стене. Миссис Уинтл, вы в порядке? Что ж, давайте расскажу вам, что случилось, как это рассказали мне. Сюда. Здесь тише. Спустя 9 секунд. Во время поездки в Берлин Эдит Твайфорд раскрыли. Ее поймал идейный и амбициозный майор Абвера. Дешифратор. Язык. Немецкий. По имени Вернер Рихтер. Чтобы спасти свою жизнь, ей пришлось убедить его в собственной ценности. Она делает то, в чем она лучше всех, и рассказывает ему историю. Историю про операцию «Рыба», план переправить британское золото в Канаду. На беглом немецком она убеждает его, что настроена перебежать на другую сторону. Говорит, что сможет перенаправить золото к нему, чтобы он доставил его в Германию. Загоревшись идеей добыть такие богатства для фюрера, Риктар позволяет ей вернуться домой. Вот только никакого плана переправить куда-либо золото Британии не существует. Пока не существует, как минимум. Эдит и Эдвард решаются обернуть свой провал на пользу Британии. Вот он! Ее дерзновенный план. Я видела дневник куратора, миссис Уинтл. Руководство Риктера настаивает, что он должен сам увидеть огромную партию золота перед тем, как они выделят ценные ресурсы на его захват. Поэтому Эдит помогает ему тайно приехать в Британию. Его высаживают на побережье Восточной Англии, там, где она спрятала маленькую весельную лодку. Она подбирает майора в отдаленной бухточке «Блит Спирит до Палмерс Жди». Во время его приезда она должна убедить его, что все достояние Британии вот-вот отправится в Канаду, и именно она способна перенаправить золото ему. Эдит везет его в банк Мартинс. Здание довольно впечатляющее, чтобы он поверил, что золото будет храниться там. С уверенным видом она показывает ему комнату в подвале, где Эдвард заранее аккуратно сложил несколько слитков золота. Остальное, по ее словам, уже оттуда вывезли, и осталась только последняя партия. Эта комната в подвале на самом деле была тайной тюрьмой, где держали вражеских шпионов. Поэтому во время подготовки Эдвард, стратегически мысля, замазал черной краской все отметины и знаки, чтобы не выдать ее реальное предназначение. Он также нарисовал на стене символ, отчетливо изображающий рыбу. Форму этого символа он заметил на витраже в банке в Рексиме, когда планировал мистификацию. Он был тонким человеком с художественными способностями, и для него в этом и заключался основной интерес к миссии. Эдит показала Рихтеру изображение на стене, и они вместе рассмеялись, предвкушая, как этот древний тайный символ, олицетворяющий операцию, вот-вот нанесет Британии непоправимый урон. Мне так сказали, что Эдит и Вернер вместе смеялись. Тут Эдит заметила в углу комнаты жестяную банку и еще мокрую от краски кисть. Она застыла от ужаса. Это могло выдать их с головой, но Вернер был слишком возбужден происходящим. Не задумываясь, откуда взялась краска, он схватил кисть и нарисовал поверх рыбы то, что, как вы видели, до сих пор находится там. Почему они не сдали его властям? Или не порешили его, как только он приехал? Рихтера использовали как пешку, чтобы сбить с толку врага. В течение всей поездки он оставался на связи с Берлином, где пристально следили за его прогрессом. Как только он бы подтвердил подлинность золота, Германия направила бы конвой с кораблей через Северное море, чтобы захватить его, а там бы их уже поджидали эсминцы. Значит, операция «Рыба» не про поиск золотой рыбки, если иметь в виду рыбалку, а про то, как поймать на крючок врага. Ну и сюжет. Эдит и Рихтер спрятали остатки фальшивого золотого запаса в машине Эдит. Лежа в багажнике, Рихтер думал, что его везут дальше на север. Он передал в Берлин координаты прибрежного городка, куда, по словам Эдит, свезли весь золотой груз. Не ошибусь, если скажу, что Вернер безоговорочно доверял Эдит. А иначе, зачем бы ему брать с собой удостоверение, уезжая так далеко за линию фронта? Судя по всему, она его вконец одурманила. А где был Эдвард? Берлинский провал дал понять руководству, что золотой запас Британии крайне уязвим. Даже при том, что дерзновенный план сработал, золото не могло оставаться в Лондоне в Банке Англии. Пока Эдит была в Ливерпуле, ее муж Эдвард занимался тем, что готовился перевести золото туда, где оно в действительности должно было находиться в ближайшие годы. Как и планировалось, Эдит и Рихтер приехали в Дорсет. Она привезла его в тайный подземный тоннель на краю летного поля королевских ВВС. Ему, наконец, дозволили увидеть, потрогать сокровище, выложенное на деревянных поддонах, восхититься его неповторимым цветом и текстурой. Он телеграфировал новости в Берлин. Золото у него, оно хранится у северо-восточного побережья, готовое, чтобы его захватили. Закончив сеанс, он упаковал радиопередатчик и крайне аккуратно и бережно положил привезенные ими слитки на поддоны. Но, обернувшись к Эдит, он застыл на месте. Она стояла, невозмутимая, и уверенной рукой направляла пистолет прямо на него. Так и хочется сказать, что она убила его без колебаний, но, мне кажется, перед тем, как спустить курок, она подождала немного, чтобы увидеть, как его охватывает осознание произошедшего с ним. Эдит Твайфорд застрелила немецкого шпиона? Уж поверьте, мягкотелой она точно не была. Если вы бывали в Раштунском тоннеле, значит, ходили по могиле Рихтера. Его тело бесследно поглотила земля. К тому моменту, как Эдвард помог Эдит выкарабкаться из Раштунского тоннеля, Британское золото, как все думали, уже было перевезено в Канаду. Агент немецкой разведки был убит, а конвой из вражеских кораблей вот-вот должны были уничтожить. Спустя 12 секунд. Значит, дерзновенный план сработал. Только одна вещь произошла не по плану. Эдит полагала, что Риктор использует радиопередатчик Морзе, ничего более. Когда она встретила его в глуши Саффолка, то с удивлением обнаружила, что у него с собой здоровенный чемодан, в котором лежит самая большая печатная машинка из всех, которые она когда-либо видела. Каждый раз перед тем, как отправить какое-нибудь сообщение в Берлин, он работал именно на ней. О боже. Энигма. Убив Риктора, Эдит отправила ее прямиком в Блетчли-парк на исследование. Она изменила ход войны и задала направление истории Европы на поколение вперед. Если Эдит Твайфорд совершила главное убийство 20 века, то почему ее сегодня смешивают с грязью? Она же героиня войны. Из-за того, что случилось после. Большинство инсайдеров в правительстве поверили в историю с операцией «Рыба». Только несколько избранных руководителей знали, что золото никогда и не отправлялось в Канаду. Годы спустя, когда война уже кончилась, они прибыли в Раштонский тоннель, чтобы вернуть золото в Банк Англии. Но тоннель был пуст. Лишь несколько сломанных поддонов в грязи. Сокровище давно и след простыл. Его тайно вывезли за многие годы до этого. Вывезли? Вы хотите сказать, украли? Никто не знал, куда его перевезли. Но они вскоре поняли, кто это сделал. Миссис Уинтл, это был Эдвард Барнс? Это был он! Вот засранец! Он заверил их, что технически золото не является украденным. Оно в безопасности, и скоро появятся подсказки, как его найти. В итоге и он, и Эдит умерли, не оставив ничего подобного. Вот только мы-то знаем, что она все оставила, миссис Уинтл. Она оставила свои истории, свои книги. И никакого ключа, чтобы расшифровать послание внутри них. Но зачем? Зачем они украли золото? Они ведь были такими патриотами. Верно. Провернув такое дело, они, должно быть, чувствовали себя преданными, использованными. Возможно, они хотели проучить своих кураторов из правительства. Или хотели поставить вопрос о том, что люди вообще считают ценностью, поставив на кон самый востребованный в мире товар. Полная хуйня. Не обижайтесь, Люси, миссис Уинтл, но пацаны идут на такое дело только с одной целью, чтобы потом потратить награбленное. Пожить на широкую ногу, пока идет масть. Этого золота давно уже нет, точно вам говорю. Однозначно. Такая вероятность тоже имеется. Но есть и доказательства обратного. Ни один из индивидуально промаркированных слитков не был обнаружен. «Слиток — это пассив, мисс. Эти хуёвины нужно по-быстренькому расплавить, разделить добычу, рассеять её, наделать из неё колец, браслетов, монет, ожерелий». «Там многовато золота, Стив». «Да, золота многовато. Нужен приличный тигель, боракс, хороший огонь. Я не говорю, что это работа на пару минут, но проще спрятать, проще перемещать, проще задвинуть кому-нибудь». «С другой стороны, тогда и доказательства появятся. Когда кто-то вдруг резко обогащается, его легко отследить благодаря необычно большим денежным переводам, необоснованно крупным покупкам недвижимости, заоблачным тратам на какие-то вещи. Очевидно, что Твайфорды не получили никакой финансовой выгоды от операции «Рыба». Они могли и в семью передать. Общих детей у них не было. Тогда друзьям. Да, блять, хоть кошачьему приюту, но... Миссис Уинтл, а Твайфордов обвинили в краже, посадили в тюрьму. Заставили говорить? Вовсе нет. Они остались на свободе и, напротив, находились под защитой до конца своей жизни. Во время и после войны все побережье и судоходные маршруты находились под таким плотным контролем, что правительство было уверено, золото не покидало острова. Но только Твайфорды знали его точное местонахождение. Если бы их убили, золото было бы уже никогда не найти. Есть и более очевидная причина, почему за свое преступление они не понесли наказание. Как их могли обвинить в краже золота, которое, по официальной версии, хранится за 1000 миль отсюда, в Канаде? Привлечь их под суд означало бы признать, что операция «Рыба» — это мистификация, а еще то, что золота больше нет. Идеальное преступление. Расскажите, а как правительство отчиталось о том, что золото исчезло? Пришлось подпитывать ложь. Когда пришло время вернуть золото из Канады, они позолотили сотни цементных блоков и сложили в хранилище. Те, кто красили эти блоки, думали, что это обманный маневр, чтобы защитить настоящее золото во время его транспортировки. Просто бриллиантовая работа. Тут есть и обратная логика, миссис Уинтл. Они просто не могли отдать золото. Ведь тогда они сами перестали бы, простите за каламбур, представлять хоть какую-то ценность и не смогли бы выторговать себе свободу. Как только золото вернулось бы в банк, их бы тут же обвинили в краже и... Отправили б срок мотать, а то и... Верно. А сегодня все верят, что операция «Рыба» случилась на самом деле. Это прекрасная, вдохновляющая история, которая живет и по сей день. Но горькая правда состоит в том, что история эта о предательстве, обмане и, насколько можно судить... самой обычной человеческой жадности. Ну и где же оно? Где это ебучее золото? Спрятано. Спрятано в словах и буквах. В книгах, которые никто больше не читает. Писательницей, которую дискредитировали в глазах современного общества. Где-то в творениях Эдит Твайфорд сокрыт ответ – но никто не знает, где и как его отыскать. Но, миссис Уинтл, Эдит и Эдвард уже давно мертвы. А кот не умер. Им все еще кто-то управляет. Издатели говорят, что для каждого переиздания ее книг присылают новый текст. Кто-то знает, где оно. Да. И так оно все время перемещается. И это не имеет значения. Миссис Уинтл, Стив, золото пропало почти 80 лет назад. И вот к чему мы пришли. Хранилище Банка Англии забито цементными блоками, замаскированными под золото. И совершенно неважно, ожидание, надежда, иллюзия. Этого уже достаточно. Жизнь продолжается, будто ничего не случилось. Вы должны признать, что это и есть урок всем нам. О том, что на самом деле является ценным. Честь и верность. Незавидная репутация Эдит Твайфорд сегодня. Это цена, которую она заплатила за свое предательство. И вы доверяете нам эту опасную тайну? Не стоило мне этого делать. Мой друг Нейт каждый день шерстит интернет в поисках ответа. И я думаю, что когда-то кто-то в интернете наверняка додумался до того, как все случилось на самом деле. Но эта версия утонула в какофонии других теорий. Все эти спекуляции в интернете только играют на руку людям, желающим сохранить код в тайне. Честно, он жутко расстроится, если узнает, что это не пришельцы. Вот именно. Большинство искателей кода и сами не осознают, как сильно они не хотят, чтобы код расшифровали. Их заводит тайна, неизвестность. Но забери все у них и... Зеленый автобус. Простите? Я нашел свою книгу в зеленом автобусе без водителя. Много лет назад, по дороге в школу, моя учительница конфисковала ее и стала сама заниматься кодом. Но тот зеленый автобус... Как вы его объясните? Никак. Может, он и не связан с кодом? Может, это что-то еще? Стив, вы знаете этих мужчин? Еще одна причина, почему мне не стоило рассказывать вам все это. Миссис Уинтл, кто они? Вам лучше уйти. Вот дерьмо. Уходим. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 182. Дата 28 июня 2019 года. Время 18:17. Качество записи хорошее. Люси. Люси. Ты здесь? Спустя 15 секунд. Не слышу тебя. Так что, если ты здесь, но не можешь говорить и шевелиться, запомни. Все будет хорошо. Я не знаю, куда везут нас эти уёбки. Надо позвонить Нейту, попросить помочь. Но не могу достать телефон из кармана. Шум на заднем фоне. Что за... Ты это слышала? Голоса. Тс. Шум на заднем фоне. Спустя 1:49. Шум на заднем фоне. Блять. Люси, если ты здесь, сиди тихо. Не шевелись. Слышу шаги. Шум на заднем фоне. Вылезайте. Шум на заднем фоне. Ну и видок. Вылезайте. Охуеть. Ты что здесь делаешь? А на что похоже? Даже не знаю, что сказать. Спасибо, вполне достаточно. Спасибо, дружище. Спасибо тебе, Пол. Аудиозапись 183. Дата 28 июня 2019 года. Время 21:22. Качество записи хорошее. Дорсет, Хэмпшир, Уилтшир. Достаточно ли ясная погода, чтобы видеть 5 графств? Оставил их там внизу, сидят у двери в земле. Сказал, скоро вернусь. Они ответили хорошо. Даже не знаю, с чего начать, Максим. Столько всего надо тебе рассказать. Время летит так быстро. Спустя 4:04. Тогда, в 2007-м, мы провели 2 репетиции для дела ПХЦ из ЭГ. Этого было недостаточно. Но к тому времени я так привык игнорировать красные флаги, что не стал париться. Доверился, как и всегда, доводам и плану Энди. Уверен, что и остальные тоже. Меня поставили в пару к Джону Харрисону. И я, ну, прям сразу понял, что он не потянет. Хотя клялся, что уже много лет не балуется ни таблетками, ни травкой. Даже если это и так, настоящий отходняк наступает не сразу. Он выжидает, а потом хуярят тебя со всей дури именно в тот момент, когда ты меньше всего готов сопротивляться. Ну, были у него приступы, когда на пустом месте бросало в пот и охватывала паника. Он бормотал чушь о какой-то хуйне, которую я не видел. «Вон там!» – шептал он и показывал на часы на панели управления. «Дешифратор. Тайм-код 528531-151555». «Не доверяй этой змее, Стив. У нее человеческое лицо». Через секунду он мог в натуре расклеиться. Скрючившись на коврике в ногах, рыдал как младенец. Я пиздец как волновался. Не только за Джона и семью, но и за дело. Нам поручили тачку номер один. Доверяли на порядок больше, чем любому другому корешу в бригаде. Мы должны были сохранять полную концентрацию. Но как это возможно с таким Джоном? Вот я и рассказал Энди. Большая ошибка. Он аж взорвался. Обвинил, что я наговариваю на его брата. Хочу исключить его из дела всей жизни, из дележки куша. Ни о чем таком я и не думал, но... Теперь я знаю, почему он так среагировал. Он решил, что я отношусь к нему так же, как и он ко мне. Пострелята на зоне сказали нам, это называется... отражать атрибуцию. Оно помогает объяснить негативное поведение других людей. Чтобы не беситься, в общем, а просто уйти, не ввязываясь в драку. Короче, он обвинил меня в неуважении, потому что сам меня больше не уважал. Он думал, что я пытаюсь пустить коту под хвост все его планы, потому что, будь у него хоть пол шанса, сделал бы то же самое со мной. Я же хотел только поскорее разделаться с работой и выйти из игры. Поэтому я все проглотил, завалил хлебало и пошел дальше с еще одним черным червячком в сердце. Но хуже всего, Максим, то, что я стал покрывать Джона. Пришлось рассказывать всем, что он в норме. Беспокоиться не нужно, все будет пучком. Я так переживал, что даже выучил его роль в деле как свою, чтобы уж наверняка я кочувствовал. Что бы ни случилось, мы выполним все, как хочет Энди, и провернем это дело. И вот... наступила та ночь. Мы с Джоном надели одинаковые черные куртки, засели напротив ПХЦ и ЗГ и стали наблюдать. К моему счастью, как минимум в тот момент, я все еще пребывал в блаженном неведении, что же такого последнего будет в этом последнем ебучем деле.